Братья и сестры, приветствую вас в любви Господа Иисуса Христа. Дал Господь нам вот такую встречу, и хочется поговорить и поделиться тем, что на сердце есть, о чем есть переживание. Я попросил бы, чтобы были внимательны, позаботились, чтобы благоговение соблюсти, тишину соблюсти, потому что слова Божьи, они могут быть уворованы. Мы можем остаться обкраденными и с пустым сердцем. И что сегодня приходится замечать, слабеет вера у немалого количества верующих людей. И это часто бывает от того, что, приходя на собрание, нету сосредоточенности на Слове Божьем. Нету того, чтобы дорожить Словом Божьим. Достаточно вот так вот дорожить. А дорожить это как? Это брат проповедует, записать это откровение, попереживать, чтобы оно осталось надолго в памяти. Я вот в некоторых церквях замечал блокнотик на руках. Смотрит брат или сестра, или многодетная мамочка, она ловит каждую фразу, каждую вот такую емкую истину, которая так вот выражена хорошо, и записывает себе, чтобы потом дома еще просмотреть, рассудить, размыслить, принять веру эти слова, и они приносят тогда рост в вере. А так бывает дома, бегом-бегом. Почитать некогда, размышлять, бегом-бегом и все. А в собрании тоже, тут с кем-то отвлекся, тут детки, туда-туда. Или еще бывает хуже. Включил воображение свое человек и растаял. Все. Я вот мальчикам расскажу. Я дома, когда провожу собрание, каждое утро с детьми, когда дома бываю, смотрю, Павлуша мой, глазки мутненькие стали вдруг, и в одну точку смотрит. А ему, тебе сколько лет, мальчик? Да, 7 лет. Вот примерно такой возраст и у него был. Может, 8. И вот у него глазки мутненькие, и в одну точку смотрит, мимо меня где-то, где-то мимо меня. А я стараюсь рассказывать Библию. Но я не хочу просто так рассказывать. Я хочу, чтобы мальчики услышали, девочки. Я ему говорю, Павлуша, а ты где? А он засмущался так немножко. Я говорю, ну скажи, папе, где ты сейчас был? В мыслях. Он говорит, на коньках катался. Представляете? Уже похолодало на улице. И он предвкушает, вот-вот водохранилище замерзнет, и он с папой, с мамой пойдет на водохранилище кататься на коньках. И он ушел. Собрание идет, слово звучит, а он обворован. И я смотрю на их глазки всегда, как они слушают, чтобы они ничего не потеряли. Братья и сестры, мы отвечаем перед Богом, насколько мы дорожим Божьим Словом. И если мы этим словом не дорожим, скорее всего, откровений не будем получать. Скорее всего. Потому что Бог свое слово, Он очень ценит. Псалом 137, 2 стих написано. «Ибо Ты, Господи, возвеличил Слово Твое превыше всех имен Твоих». Вот такое, вот так Бог к своему слову относится. И еще опасность. Опасность такая, когда мы слышим ясное наставление, и это слово не приняли к исполнению. Как-то вот смолодушествовали, или не придали значения, или осуетились в мыслях, где-то как-то отвлеклись, и оно осталось невыполненным. И тогда человек обрекает себя на такое положение, что новых откровений Бог не будет давать. Бог видит, человек не выполняет то, что уже открыто, и какой смысл еще открывать? Вот кто здесь мамочки есть? Если вы своего ребеночку дадите хлеб, кусочек дали хлеб, а он взял, выбросил на землю. Дай, мама, еще хлеб. Ну, вы дали еще кусочек хлеба. Он взял, за спину бросил. Мама, еще хлеб. Ну, на тебе еще. Бросил и ногой потоптал. Захочет мама еще давать хлеб ему? Ну, разумная мама, она не будет даже после первого раза давать ему больше хлеба. А неужели Бог наш, который дает нам хлеб с неба, неужели Он просто так давать, давать и давать и давать будет, а мы или за спину бросим за хребет свой, или потопчем, или не обратим внимания, или пренебрежем, или извратим, или еще что-нибудь. Неужели Бог будет снова давать? Вот это причина, что роста духовного мало бывает у верующих людей. И потом у верующих людей депрессии, страхи, потом поражения всякие, люди в тупики заходят и не знают, как выйти из этих тупиков. Братья и сестры, веру надо взращивать, и она взращивается Словом Божьим. Поэтому давайте внимательны будем, о чем нам говорит Слово Божие. Я прочитаю один стих, 2 Петра, 1 глава и текст 10. «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Братья и сестры, какие слова серьезные! Эти слова настолько нас ободряют, и чем ободряют? Они нас ведут, чтобы свободный вход открылся в Царство Небесное. Для некоторых этот вход будет очень трудным, а для некоторых невозможным, а некоторым как головня из огня, а некоторым свободный вход в Царство Небесное. Кто бы не хотел, чтобы открылся свободный вход в Царство Небесное? Если вы были внимательны, друзья, какое условие надо соблюсти, чтобы открылся свободный вход? Сестра, можно вам вопрос? Вы ближе всех. Скажите, как вы поняли? Благодарю за ответ. Таня, как ты думаешь? А еще точнее... Сохранить себя от преткновения. А чтобы не преткнуться, что надо сделать тогда? И я буду сегодня проповедовать, что надо сделать, чтобы не преткнуться. Как сделать свое звание, избрание более твердым, чтобы всем нам был свободный, открытый вход в вечное Царство Господа Иисуса Христа. И это надо вооружиться и запомнить. Вот это слово «приткнуться», что оно означает, как вы думаете? Я так понимаю, что «приткнуться» — это спотыкаться, это совратиться с пути, заблудиться, остановиться. Как еще? Помогите. Встретить препятствие. Ну, достаточно. Понятно, да? Слово «притыкаться». «Притыкаться». Что оно означает? Теперь нам это понятно, что в христианской жизни бывают ситуации, когда верующий человек на пути веры или остановился, или споткнулся, или заблудился, или ослабел, или встретил какое-то препятствие. И это беда. И начинается затрудненный вход в Царство Небесное. И чтобы этого не случилось, нам надо порассуждать и вооружиться Словом Божьим. Во-первых, я такой вопрос хочу предложить, порассуждать. От чего бывают преткновения? От чего бывают преткновения? Вопрос важный. Мы должны знать, где наш враг. Мы должны знать, какие опасности нас подстерегают. Мы должны обойти эти опасности. Если я еду за рулем, то есть знаки, предупреждающие об опасности. И я должен понимать, что если я буду нарушать эти знаки, я могу попасть в беду. И мы знаем много случаев, когда стоит знак ограничения скорости, а люди на мощных машинах думают, да что, моя машина там и... И от бокового заноса в нее там есть всякие приспособления, и от противоскольжения, и противобуксовочные, какие хочешь сейчас системы есть, АБД, и там какие-то еще хочешь есть. И что? И на газ. А там крутой поворот, не справился с управлением, и уже на дереве висит. Уже висит на дереве. Все, смерть. А в духовной жизни, друзья, точно так. Вот мы рассмотрим, откуда бывают преткновения. Римлянам читаем. Послание Римлянам, 14 глава. Вот такой текст. С 20 текста, даже с 19. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается или соблазняется, или изнемогает. Братья и сестры, вот что значит, кто может соблазнять. Брат. Вот это самое первое. Далеко не надо ходить. В церкви. Брат – это в церкви. Брат, который не думает о ближнем своем. Не думает. Не переживает о состоянии сердца брата. Может, он сомневается. Может, он соблазняется. Может, он спотыкается. Может быть, он изнемогает. А что мне до того, что он изнемогает и что он притыкается? А что мне до того? Это его проблемы. Меня Дух Святой не обличает. Очень многие на это делают ставку. Братья дорогие, нельзя на это делать ставку. Если мы живем, что нас не обличает Дух Святой, это неплохо с одной стороны, но мы живем в церкви. И если мы замечаем, что рядом брат или сестра изнемогает, соблазняется, притыкается, мы кому-то можем закрыть вход в свободное Царство Небесное. Вот так серьезно стоит вопрос. Вот что здесь еще можно взять урок? Не буду делать ничего такого, от чего брат мой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Вот это должна быть твердая позиция. Вообще, поскольку мы в церкви, страдают обе стороны. Один страдает, это тот, кто ставит преткновение, и ему затрудняется теперь вход в Царство Небесное. А другой страдает, кто притыкается. И получается двойной ущерб теперь. И тот, кто ставит преткновение, страдает, и тот, кто притыкается, тоже будет страдать. Как вот выше тут апостол Павел говорит, кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Оказывается, какая-то ситуация, и тот хвалится, я ж не ем мясо, вот у меня святость какая. А тот его осуждает. А тот теперь на том притыкается, чего ж ты ешь мясо? И все. И получается замкнутый круг. Воспаляется, и оба страдают. А причина какая? Почему брат соблазняется? Почему притыкается или изнемогает? Есть этому причина. А причина в первом стихе. Немощный в вере. Братья и сестры, вот кто притыкаются. Вот кто соблазняются. Немощный в вере. Да и тот, который соблазняет, тоже не блещет верой. Если не думает о ближнем своем, что он страдает и падает, что ж тогда толку с моей веры и с моего хождения такого? Поэтому, братья и сестры, нужно позаботиться каждому, каждому. Тот, кто ставит преткновение, задать себе вопрос, а почему я не интересуюсь совестью брата или сестры? Почему я так поступаю не по любви? А Библия говорит, смотрите, что... Ради пищи не разрушай дело Божьего. Оказывается, тот, кто ставит преткновение, разрушает дело Божье. Разрушает общение в церкви. И в церкви люди тогда будут сидеть с каменными лицами. И недовольны, и разобщенны будут. Друзья, тяжело находиться в такой церкви. Я бывал в таких церквях. Где зайдешь, начинаешь проповедовать. Вот недавно я был в одном месте. Вот. Вы знаете, вот каменные лица и все, непроницаемые. Я проповедую. Я не имею контакта с ними в духе. Я не понимаю их. Они, или они меня слышат, или не слышат. Или понимают, что я говорю, или не понимают. Или воспринимают, или не воспринимают. Вы знаете, как это тяжело. Как это тяжело. Ну ладно, я приехал, уехал. А им жить там? И жить в такой ситуации, это же, братья и сестры, это же тяжело так. Слава Богу, что Бог помог там найти корни эти, горькие, и выровнять, что нужно поправить, кого нужно отлучить, кого нужно там поназидать, утешить. Ситуация исправилась, и церковь ободрилась, и пошли дальше за Господом. Вот смотрите, друзья, не разрушай дело Божие. Вот так стоит серьезно вопрос преткновений. Преткновения люди могут ставить чем угодно. Например, нарушает церковное решение брат. И говорит, а что вы тут повыдумали закон, меня Дух Святой не обличает. И все такое. Брат дорогой не стал преткновений, сестра не стал преткновений. Что вы тут ко моей одежде придираетесь, или еще что-нибудь, или к прическе? Не став, сестра, себя в центр жизни, не став преткновений для молодежи, подростков, детей, не ставь, не разрушай дело Божие, мы в церкви живем, мы влияем друг на друга. Вот что нас учит Дух Писания. А с другой стороны, кто притыкается, это немощный в вере. Это сомневающийся человек, потому что иной уверен, что можно есть все, а немощный, он сомневается, можно или не можно. Некоторые люди, бывают, они в церквях сами ставят себя в разряд немощного в вере. И говорит, я немощный в вере, поэтому вы, пожалуйста, подвиньтесь со своими понятиями, и все, я это не воспринимаю. Еще и научит тебя, как надо жить. Братья и сестры, немощный в вере, это не тот человек, который диктует, утверждает свои позиции, мирские и плотские, это не немощный в вере. Это уже противник истины. А немощный в вере, это человек, ну, сомневается, он не уверен, можно, не можно. И вот так он соблазняется, притыкается. Это не тот, который как танк идет на пролом и в церковь хочет внести и утвердить свои плотские или мирские взгляды или позиции. Это не немощный. Таких немощных надо разоблачать. И надо помочь им увидеть свою гордость и исправиться, и покаяться, и очиститься. А немощного надо ободрить, утешить. И наставить в вере. Нельзя оставаться немощным в вере. Я вот немощный в вере, пожалуйста, вы все тогда, ну, снисходите и как хотите там, терпите меня, несите меня, я немощный в вере. Братья и сестры, нельзя такую позицию занимать. Если немощный в вере, утверждайся, разбирайся, сомневаешься, поисследуй вопрос, попроси наставления, пусть тебе помогут братья. Нельзя оставаться немощным в вере. Почему? Потому что будешь притыкаться. Не на одном, так на другом. А это повлечет к тому, что не будет свободного входа в Царство Небесное. Вот как мы должны в церкви друг другу быть наблюдательны. Не придирчивы, заметьте, а наблюдательны во благо, к назиданию, чтобы помочь друг другу жить без преткновений. Вот книга Иеремии. 9 глава. Посмотрите, какое было состояние. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Уже плакал Иеремия, что выплакал слезы, уже просит, кто бы голове моей дал воды. И глазам моих слез. Уже плакать невозможно. А горе не прекращается в народе Божьем. А в народе Божьем преткновение, неустройство. И он плакал об этом. А он дальше что говорит? «Берегитесь каждый своего друга». Ой-ой-ой, это ж так серьезно. «Ибо всякий брат ставит преткновение другому. И всякий друг разносит клеветы». Вы представляете, чем люди занимались уже в древнее время? В древнее время. Ты мне помогаешь? Хорошо. В древнее время чем люди занимались? Ставили преткновение брат брату, разносили клевету. Братья и сестры, пусть играется, она не мешается, тихонько ведет себя. Вот. Надо научиться, друзья, бодрствовать и не разносить клевету. Это так серьезно. Вот эти разговоры поза глаза, клевета, чернить друг друга, это преткновение ставит церкви. Народ начинает болеть. Об этом нельзя разговаривать. О недостатках друг друга нельзя разговаривать с другими. Нельзя. Нужно распространять хорошие сведения о братьях и сестрах. Вот есть в 14-м псалме такие несколько условий, кто может общаться с Богом. И одно из условий написано, тот может с Богом общаться, который боящихся Господа славит. Братья и сестры, поднимите руку, кто славит боящихся Господа. А как же мы хотим общаться с Богом? Стараетесь? А чего руки не поднимаешь? Не знаешь, как это славить боящихся Господа? Братья и сестры, вы будьте откровенны. Если я попросил руку поднять, поднимите, это несложно. Я не думаю, что в вашей церкви никто не выполнял этого требования Слова Божьего. Я думаю, что есть у вас духовные братья и сестры, но надо откровенней быть в нашем общении. И даже если вы неправильно ответите, не бойтесь этого, вас никто не осудит. Но я не осужу вас, по крайней мере. Хвалить боящихся Господа – это поза глаза распространять доброе свидетельство о братьях и сестрах. Вы поставьте себе цель такую, регулярно, с кем встретитесь и начинайте. Виталик встретился там с братом, говорит, слушай, а ты знаешь вот этого брата в нашей церкви, Ивана? Ох и брат, слушай, я с ним как познакомился, какая у него духовная жизнь, молитвенная жизнь. Я так рад, что в нашей церкви такой брат есть. А ты вот того брата знаешь? Я, ты знаешь, удивлен был за него. Как он любит больных, посещает и благодетелем для таких людей и помогает. А вот та сестра, я вообще удивлен, какая добрая душа, как она любит людей и все. Вы знаете, вот такое служение в церкви, оно создаст такой климат хороший, что многие улыбаются. Наверное, я что-то рассказываю с области фантастики, нет? Павел Иванович, вас не проповедовали на эту тему? Ага, хорошо. Братья и сестры, надо это делать. И если мы так будем делать, мы не будем преткновением служить друг для друга. Если только о недостатках говорить, братья и сестры, одно есть место, где говорить. Это лично брат с братом. Лично сестра с сестрой. Вот это единственное место, где можно о недостатках поговорить. И то с любовью. И то, вынявши бревно со своего глаза, а потом вынимать сучок. Вам приходилось когда-нибудь занозу вытаскивать, которая попала под ноготь? Братья на стройке, кто работают с лесом, вам приходилось такое? Поднимите руку, кому приходилось занозу большую вытягивать? Поднимите руку, чтобы я видел. Ага, благодарю, вот это откровенно. Братья, когда вы вытаскивали занозу, что вам больней было, когда она туда вошла или когда вытягивали? Вот оно что. Когда вытаскиваешь занозу, это больно, так это маленько. А бревно вытащить, вы понимаете, какая там рана останется, когда я у себя буду вытаскивать бревно? Какое там кровоточение, какие там боли, какое страдание? Вот тогда мы подойдем к душе ближнего, и мы будем знать, как больно вытаскивать сучок. какая будет рана там, какие там переживания будут. Мы тогда подойдем с такой нежностью, мы так подойдем, мы так обезболим, мы такой наркоз дадим, хорошенькими словами, ласковыми, наркоз дадим, что сестра и не поймет, что ее обличили, и каяться будет, и брат, и даже и обиды не будет никакой. Потому что мы поняли, как больно сучок, это бревно вытаскивать из собственного глаза. Если мы сами плакали наедине с Богом, если мы сами судили себя, если мы сами перед Богом сокрушались, мы будем знать, какие раны тогда душа имеет, которую мы хотим обличить и не счеты свести, а помочь душе, братья и сестры. Вот это созидание будет. Ради дела Божия, не разрушай, ради пищи не разрушай дело Божие. Вот это вот причины бывает. Брат брату ставит преткновение. Ефесянам 4 глава 14 стих. Еще одна причина, от чего бывает преткновение. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Братья и сестры, еще одно преткновение – это увлечение заблуждением. Сегодня это весьма сильное преткновение, очень сильное, потому что лжеучений появилось на земле. Не сосчитать. И даже я уже не говорю о таких учениях, как там буддизм или там еще какие-то заблуждения, которые явно языческие, там племена вуду, там вот это все демонизированное там. Я уже не говорю об этом. Баптизм, учение евангельское с примесями политики, с примесями экумении под видом любви, с примесями либерализма. Что такое либерализм? Это вот свободно живу, как хочу и все, живу, я спасен, что все мне позволительно, все, я свободен. И такие люди, они невосприимчивы к наставлениям, обличениям. Служитель подошел, говорит, да что ты меня воспитываешь? У меня свое мнение по этому поводу. И все. Я в одной церкви пришлось, вот поручили братья год целый ездить туда, где упадок большой был. Вот. Работа по очищению не велась. Люди вообще многие веру потеряли. И такое было дружба с миром. Люди в интернете, там, молодежь, в эти ВКонтакты, в Одноклассники. И когда я с этим всем познакомился, как увидел, люди просто погибают. Я первое собрал родителей, и мы провели беседу. Я с переживанием большим объяснил, что родителям надо воспитывать в детях стыдливость, страх Господен. Это будет предохранять молодежь от разложения и падения. Одна мамочка встала, сама себе на уме. Мою всю беседу полторачасовую о целомудрии в семье, она перечеркнула и сказала: «Это твое мнение, у меня свое мнение». Я посмотрел с печалью, думаю, бедная душа, будет горе. Прошло полгода, и пошло отлучение за отлучением. Все молодые люди, которые в контактах были, падали в страшные грехи, за которые один только выход отлучать, и все. Страшные аморальные грехи, не хочу даже и говорить. И вот это посев был, и была жатва. Начиналось в семье, начиналось среди родителей, свободные взгляды, вот такое вот, знаете, дружба с миром, и детей своих не контролировали, даже еще и хвалили, даже еще и поощряли, а в результате поражение на всю жизнь. Бесповоротно невозможно будет восстановить. Вот такие вещи страшные. А это дети наши. А это же души живые, которые Бог верил нам. А кто за это ответит? Ох, будут отвечать те, кто противились, кто преткновение ставили, будут сильно, сильно за это отвечать. И вы знаете, вот этот вопрос говорит, дабы не были младенцами, колеблющимися. Человек, колеблющийся в своих убеждениях, это притыкающийся человек. Это неутвержденный. Младенец – это тот, который неопытный, не ориентируется, нету стойкости, нету, знаете, противоядия, вот, нету иммунитета против заблуждений. А это почему? А потому что духовного роста очень мало. И такие люди, они увлекаются. И бывает вот такой плотской человек, вот так живет, живет. И я вот даже наблюдал, почему люди попадают в лжеучение. Вот даже в нашем городе. Вы знаете, проблема в том, что люди не все хотят оставлять широкий путь. И тогда они выбирают себе церковь, где пошире. Вот в нашем городе регистрированная община вымерла. Вымерла, нету больше. Была большая община, и за 20 лет она вымерла, нету ее. А причина? А причина, что молодежь поощряли ко греху, к дружбе с миром. Молодежь ушла в мир, кто-то в ересь ушли с молодежи, а старички вымерли за 20 лет, кто-то уехал, несколько душ, и все, церкви не стало. Пару человек в нашу церковь перешли. Большой общины, больше 100 членов, не стало в городе вообще. А город у нас маленький, 20 тысяч населения. Церкви не стало. В нашей церкви за 20 лет церковь возросла с 10 членов до 120 членов. Потому что очищение в церкви, потому что утверждались Божьи позиции. И до сих пор церковь растет, и хороший климат в церкви. И мы радуемся, что можем вместе служить Богу. Почему? Потому что забота у нас одна, чтобы верующие росли и не остались младенцами. Для этого мы вот в нашей церкви 18 лет проводим каждый понедельник назидательное братское общение. Я еще молодым служителем понял, что легче научить детей Божьих жить свято и по духу, чем не учить и разбирать бесконечно проблемы между братьями. И вы знаете, это правильный путь. Правильное наставление, живая вера, сплоченность – это защита и от обольщения, и лжеучений, и падений всяких. Вот это нужно заниматься. И таким образом мы делаем свое звание и избрание более твердым, когда мы стремимся к духовному росту. А духовный рост, как он происходит? Он происходит в процессе освящения. Только в процессе освящения может быть духовный рост. Как это происходит? Вот здесь написано, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Сложноватый текст. С разгону так и не поймешь, о каком единстве идет речь. Некоторые думают, здесь речь о единстве всех религий. Доколе все придем в единство веры. Братья и сестры, не о единстве религии речь идет. И даже не о единстве братьев и сестер в церкви. Об этом в других текстах сказано. А здесь сказано о единстве веры, то есть учения и познания. То есть практики. Теория и практика в нашей жизни должно прийти в единство. Мы же все знаем, как нам надо поступать. В основном знаем. А на практике жизни не так бывает. Все мы знаем, что кричать не надо на детей. Обзываться не надо. Злиться не надо. Осуждать не надо. Раздражаться не надо. Мы знаем. А на практике как? А на практике не так просто. Не так просто. И вы знаете, некоторые верующие, когда встречают в своей жизни раздражение, озлобление, гневливость, и вот это постоянно, обидчивость, и все, и они живут годами, бывает, в этом состоянии, и привыкают к этому. И уже как будто бы это норма жизни. Братья и сестры, это не норма, это греховное состояние, плотское состояние. Но, чтобы полечить ситуацию, надо корень найти. Всегда надо найти корень. Вот часто в душепопечительских беседах, когда беседуешь с людьми, спрашиваю, что тебя беспокоит? Человек говорит, вот это, вот это, вот это. А человек не видит, что корень совсем в других проблемах. И каяться надо совсем за другое. Вот так бывает. Например, меня страх беспокоит, я хочу покаяться за страх. А я говорю, страх это не проблема твоя. Твоя проблема маловерие. Вот в чем твоя корень, маловерие. Ты не веришь, что Бог держит все в своих руках. Ты не веришь, что Бог победил дьявола. Ты не веришь, что Бог сохранит тебя и волос с головы не упадет без воли Отца. Ты не веришь в это. На теории веришь, в практике нет. Поэтому боишься. Вот что происходит. Или меня раздражает вот тот брат. Вот я хочу покаяться за раздражение. Да подожди, это не проблема. У тебя глубже проблемы. У тебя жизнь, не посвященная Богу. В тебе Дух Божий не работает, ты оскорбляешь Его. Поэтому у тебя нету, чтобы ты охвачен был Богом, охвачен Евангелием и желанием, страстным желанием послужить Богу и созидать Его церковь. А если этого нету, будешь вечно неудовлетворен. Ничем. И будешь страдать, и будешь мучиться. И целая серия будет «каюсь и грешу, грешу и каюсь и грешу». И вот такая жизнь идет и идет. Братья и сестры, Бог нас не обрекал на такую жизнь. Нам нужно серьезно подумать, почему у меня не получается духовная жизнь. И вот сегодня вы в вашей церкви приняли решение, чтобы провести служение. Какое служение, брат? Точно очищение. Все так думают или не все так думают? Ну ладно, мы об этом на членском поговорим. Потому что у меня есть вопросы. За один день уже. Я посмотрел ситуацию. Братья и сестры, если мы действительно понимаем, что мы хотим, то это будет видно в нашей жизни, в нашем стремлении страстно, сильно очиститься и исполниться Духом Святым, и быть инструментом в руках Бога, приобретать души для Бога. Я удивляюсь, почему в одной области Украины одна бабушка создала несколько церквей небольших. Ну, так вот лет ей 60. Она уже бабушка, но не очень старая. Но она настолько любит Бога, и настолько любит благовествовать, и настолько любит грешников, от нее миром и благодатью веет. И она себя просто посвящает. И она, когда уже собрала группу людей, и люди жаждут, и они вкусили этой благодати, она тогда братьев призывает, говорит, братья, вот это вот люди, вот эта вот группа уже, ведите. Братья взяли, провели там, что нужно, помогли душам, покрестили все, церковь есть. Она уже в другом работает в поселке, уже ходит, уже свидетельствует, уже зовет, братья, придите, вот тут уже группа людей, 15 человек стабильно ходят, вы занимайтесь, дальше ведите. Женщина горит спасать людей, братья и сестры. Это в наши дни. Это реально возможно сегодня. Но это надо так полюбить Господа, и так полюбить дело Божие, и церковь, и спасение людей. Поэтому, чтобы нам открывался свободный вход в Царство Небесное, нам необходимо не остаться младенцами. Позаботиться, чтобы расти. Чтобы теория и практика пришли в единство. И мы выросли в меру полного возраста Христова. То есть были похожи, как Христос. А это красота. Когда видишь брата доброго и кроткого, как Христос, Когда видишь сестру, исполненную смирения, как Христос. Когда видишь молодежь, которые богобоязненные, послушные родителями в церкви, как Христос Отцу Небесному был послушен. И без Него ничего не делал на земле. Говорит, я пришел не свою волю творить, а волю Отца. А молодежи бывает, мама говорит, а я не хочу, а я так не буду. Мне звонит с Германии одна мамочка и плачет, что мне делать, дочери 13 или 14 лет, то она брюки одела. Доченька, что ты делаешь? А мне так нравится. То постриглась. Доченька, что ты делаешь? А я так хочу. И там еще такое воспитание в школах, что настраивают детей против родителей. Чтобы дети вели себя, знаете, ну, вседозволенность, полностью игнорировать любые авторитеты. Это просто анархия, да просто катастрофа, дети гибнут. Такое ужасное. И оно к нам идет, и уже есть у нас. В школах это тоже преподается. Как это серьезно, друзья. Поэтому стараться сделать свой духовный рост зрелым и позаботиться об этом. Еще один текст. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 стиха. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо сами вы сами знаете, что так нам суждено». И мы предсказывали вам, что будем страдать, и так и случилось. Братья и сестры, гонения за Христа на некоторых могут так повлиять, что они могут испугаться и приткнуться, и остановиться. И мы знаем, вот в нашей стране, в дни, когда атеизм правил в нашей стране, когда гонения были, вы знаете, многие люди соблазнились. И приткнулись, и ушли на широкий путь, на путь регистрации, для того, чтобы не быть гонимыми, идти в молитвенный дом, свободно, без страданий. Ну и променяли очень многое. И сегодня люди эти страдают невыразимо. А некоторые так привыкли, что даже радуются бесплодной жизни, радуются, живя в грехах, радуются, живя в дружбе с миром, радуясь, не имея плода святости, и радуются. Да это вообще ужасное ослепление, когда у верующих такое понимание. Еще и радуются. Там бы надо плакать день и ночь и каяться слезно, а люди радуются на пустом месте. Вот. Поэтому, что нужно сделать, друзья, чтобы не случилось преткновение? Надо сильно полюбить Господа. И внутри иметь приговор, лучше пострадаю, но верность Богу сохраню. Не оставлю Божий путь, не уйду с этого пути, даже если придется страдать. Это надо приговор в себе такой иметь. И это надо воспитывать в себе, друзья, эту позицию веры. Вот молодежь, мальчики, кто здесь сидят, вот сюда посмотрите. Мальчики, сюда посмотрите. Вот вам с этих лет уже надо учиться дорожить Господом и не бояться, что тебя будут обзывать за веру в Бога. Вас обзывают в школе, мальчики? Как обзывают? Богомольный, Штунда, говорят, Святоша. Вас не обзывают, вот это да, вот это да. А чего вас не обзывают? Вот это у меня вопрос. Ну ладно, потом мне расскажете. Братья и сестры, вот это вот нужно сделать более твердым свое звание и избрание. Не бояться страданий за Христа, не бояться узкого пути. Вот это нужно нам иметь. А тем, кто уже зрелые христиане, надо молодых верующих утешить в вере, ободрить, не бояться страданий, не бояться гонений. Надо, чтобы церковь имела такую благодать и такую силу, вот такие души утверждать в вере. Надо заметить такие души, которые сегодня, даже может в вашей церкви, переживают гонения и страдания. И нужно это заметить и посострадать. Я помню, брат у нас один рассказывал, старичок, а он такой бойкий такой. Сестра приходит и говорит: муж сказал, если я приму крещение, он зарубит меня. Он зарубит. А он, говорит, слова на ветер не бросает. Жестокий очень человек. И она говорит: но я крещение буду принимать. Но служитель уже думает, может ей воздержаться. Ну вдруг действительно покалечит или убьет еще. Она говорит: нет, я крещение буду принимать. А муж предупредил: если только примешь крещение, вот топор лежит, вот возле порога. Положил в квартире топор возле порога, и чтобы она точно знала, что топор на месте. Все, только приходит, все. Ну, братья, ну что делать? Раз ты согласилась, они ее утешили, ободрили. И пресвитер решил пойти первый под топор. И когда закончилось крещение, помолились в церкви и пошли туда. Служитель пришел этот и сестра. И служитель звонит в дверь, звоночек. И сам первый стоит, а сестра за ним. Если будет бить топором, то его первого. И он стоит. И тут раз, дверь резко открывается, и муж такой злой, знаете, такая физиономия, выскакивает. Он думал: жена, тут глядь, мужчина какой-то. А брат ему руку: здравствуйте, я пришел проверить, как ваша жена тут живет, слушается она вас, как главу семьи, и все. А ну-ка, разрешите мне пройти. И он так раз, обмяк, ну заходите. И все. И пошла хорошая беседа, и так поговорили хорошо, что муж сказал: да, Господь с ней, пусть ходит. Все. И он прекратил ее преследовать, она верность Богу явила. Ее утвердили, в церкви нашлись люди, которые сохранили от преткновения душу. Утвердили: не бойся, Бог держит все в своей руке мощной, не бойся. И она, утвердившись, хороший член церкви, служит Господу. Не побоялась страданий, не побоялась, а вдруг убьет. Все могло быть, но Господь все-таки не допустил этого. Братья и сестры, не надо бояться страданий. Матфея, 13 глава, еще одна причина преткновений. 22 стих написано: «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Вот где притыкаются сегодня дети Божьи, заботы века сего. Это не пьянка, это не убийство, это не блуд. Это заботы века сего. На первый взгляд, нормальные вещи, которые мы обязаны делать. Мы обязаны заботиться о семьях, мы устроять быт должны, мы должны заботиться о пище, о пропитании. Но многие верующие потеряли контроль над собой. Контроль. Я не знаю, как в вашей церкви, но где мне много приходилось бывать, я видел, что все больше верующих людей сегодня теряют контроль. И поэтому на разбор слова некогда прийти. На молитвенное собрание некогда прийти. Все в заботах. Уже ладно, в воскресенье утром схожу, а вечером уже и не пойду, потому что вся неделя такая нагружена. Хоть отдохну на диване, полежу. Чего я еще и вечером буду идти? Хватит одного раза, утром сходил. И все, и вечернее собрание полупустое. Почему? Решил брат или сестра отдыхать. А зачем так много трудиться? А зачем так много расточать себя? А зачем такая погоня? А знаете зачем? Посмотрел на соседа. Ох, у него евроремонт. А это денег стоит сегодня. Ремонт — это дорогое дело, дорогое. А эти деньги надо заработать. И тогда начинается эта гонка, где-то и на заработки ехать. Вроде и для семьи хватает, и все. А надо где-то спешить, бежать. Братья, вы можете многое потерять, и детей потерять, и души потерять, и служение потерять, и присутствие Бога потерять. Все можно потерять из-за этих забот века сего. Поберегите души свои. Вы старайтесь, вот как мне брат один делился, он говорит: у меня много денег. Вот так ему получилось в жизни, что и не искал денег, а у него есть. И он говорит: я прихожу с детьми в магазин, И у меня не стоят вопросы, что бы мне купить. Может, и то, и то, и то. Деньги позволяют. Он говорит, а я думаю, без чего я могу обойтись? Без чего я могу обойтись, чтобы мне не приобретать? И не быть служителем вот этого материального. А после него пыль протирать надо, этих вещей набрать, всего наставить. И трое раз зайдешь к верующим в дом, смотришь, сервант стоит, полный всяких там статуэточек, всяких чарочек, всякого всего. Зачем вам это дело нужно? Ну, просто все так раньше делали. И это же надо постоянно пыль там протирать, это надо служить этому делу. А кто-то цветы в доме поставил. Нет, поставить это нормально. Но их столько поставлено, и на подоконниках, и на столе, полный стол цветов, и еще и на полке, и еще и на стене висит, и еще и на полу. И их столько этих цветов, что, чтобы их обслужить, да помыть все листочки от пыли, да это столько времени надо, столько времени. И спрашиваешь, а зачем вам столько? А я люблю цветы. И я люблю цветы. А зачем столько? Нет, у меня тоже есть в доме цветы, вот, но достаточно на подоконнике 1-2 вазончика поставить, пусть красуются, радуют глаз. Поставить там пальмочку какую-то, все, оно одно, его обслужить несложно, это 3 минуты, чтобы полить их и все. Но зачем идолослужением заниматься? А мне нравится. А если бы это время посвятить для чтения Библии, а посвятить посетить больного, а посвятить дом свой пригласить в гости ту семью, которая еще никогда в тебя в семье не была. Я не знаю, как в вашей церкви, вот в моей церкви я очень об этом переживаю, чтобы все братья и сестры друг друга посещали. Мы даже делали 1 раз в году или 2 раза, отменяли вечернее собрание воскресное. Специально, чтобы провести общение на дому. В обязательном порядке. Чтобы братьев и сестер поощрять, чтобы друг с другом общаться. И причем не просто чай попить. Это нормально, попить чай, все. Но чтобы поделиться опытом веры. Поделиться, как Бог открывается. Иметь настоящее духовное общение. А я, вы знаете, к чему прихожу? Что многие люди верующие не способны свидетельствовать. Я недавно в одном месте был, собралось за столом человек, сколько человек? 6 семей собралось. 6 семей, и захотелось нам провести духовное общение. И я задаю вопрос, говорю, братья и сестры, один будет вопрос ко всем. Засвидетельствуйте, какие чудеса Бог совершил в вашей жизни. Братья и сестры, чтобы вы видели, какие мучения настали за столом. Мучения. Как стали томиться верующие люди. Как они себя напрягали, чтобы вспомнить же чудо хоть одно. Некоторые не смогли вспомнить ни одного чуда. Верующие люди. 6 семей сидит. Я не знаю, человек, наверное, больше 20 было. Вот, до 30. Не могли некоторые вообще вспомнить чудо, хотя годами верующие. И мне так это печально. Я думаю, а если вот их попросят и скажут, расскажи о своем Боге. Расскажи, что твоя вера тебе дает. Ну, может, я буду на небе или что-нибудь такое. И все. И все. А рассказать об этой жизни сокровенной в Боге, что мы имеем. Друзья, вот это надо не только пережить самому. Я верю, что вы многие пережили это. А еще учиться рассказать об этом. Рассказать родственникам. Рассказать, на день рождения собрались неверующие родственники. Расскажите им с благодатью так, чтобы они рты открыли. И чтобы больше другой темы даже не было для разговора. Возьмите инициативу в свои руки. А бывает, к сожалению, верующие молчат, когда родственники пришли, бутылку шампанского на стол, будем праздновать. И не хватает силы сказать, убери зелье за порог моего дома, убери, не вноси в дом. Бывает, не хватает дерзновения и силы. Не хочется обидеть родственников. Лучше Господа обидеть, а родственников неверующих не обидеть. Братья и сестры, нельзя идти на поводу у плоти. Надо заботиться, чтобы Господу угодить. Поэтому заботы века сего нужно молиться и говорить: Господи, чем я еще могу пожертвовать ради Тебя? От чего я еще могу отказаться ради Тебя, ради успеха дела Божьего? Чем я могу еще послужить Тебе? Друзья, вот такая позиция должна быть. Такая молитва постоянно должна быть. И если мы страстно этого желаем, Бог употребит нас. Он найдет, как это сделать. Он найдет. Я встречал таких друзей, хороших, есть они в нашем братстве. Когда один брат, ну, немалые заработки имел, и вот и лежат деньги у него, и он мучится и страдает, вот так тоскливо на душе. И когда возьмет, пожертвует, поможет, говорит, такая радость небесная наполняет душу от того, что пожертвовал и посвятил. А когда они лежат на столе, стопка, говорит, так тоскливо и так плохо на душе. Это настоящая духовная жизнь. Это глубина любви к Богу и к церкви, страдающих. Братья и сестры, это надо воспитывать в себе, такую жизнь. И последний текст я прочитаю, и мы помолимся. Книга Иезекииля, книга пророка Иезекииля, 3 глава, 20 стих. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Братья и сестры, вы услышали, кто делает еще преткновение? Сестра, кто? А? Бог. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали, что Бог перед праведником ложит преткновение? Когда-нибудь думали об этом? Кто думал об этом и размышлял? Поделитесь. Это глубокий вопрос, братья и сестры. Бог занимается с праведниками. И я уверен, и мной, и тобой Бог занимается. И передо мною Бог ложил преткновение. Ложил. Я благодарю Бога, что Бог помог мне пройти этот путь и устоять, и получать потом духовное благословение. Как? Вот давайте такой пример мы вспомним. Одному пророку в Ветхом Завете написано, Бог сказал, иди скажи то и то, и той дорогой не возвращайся, и пищи не вкушай, даже если будут приглашать. И что получилось? Выходит другой пророк и говорит, я такой же, как и ты, пророк. И мне было слово от Господа, зайди в мой дом и кушай, и будь со мной. А может, ему Бог сказал? Точно вы знаете? А может, и да. Вот вопрос. Вот вы представляете, как Бог может делать? Ему сказал, повинуйся и слушайся. А другому говорит, пойди, и ему скажи, пригласи к себе в дом. Может Бог, а чего бы и не может. Братья и сестры, а в нашей жизни разве такое не может быть? Да, может быть. Бог иногда может положить преткновение. Вот в одной семье была такая ситуация. Сестра была в положении, и в нее состояние здоровья крайне было тяжелое. И врачи сказали, немедленно надо прервать беременность. А все понимают, что это такое. Это убить здорового ребенка. И сестра запереживала. Это в нашем братстве. И она пришла к пресвитеру и говорит, вот такая беда со здоровьем. Я совершенно не способна родить. И врачи сказали, только прервать беременность, иначе смерть будет и тебе, и ребенку. Что вы мне скажете? Братья, что бы вы сказали такой сестре? Я знаю, что у братьев было бы что сказать. У ваших есть что сказать, пережитое. И такой брат-служитель сказал, говорит, Ни в коем случае не убивать ребенка. Мы будем поститься, молиться, вопиять к Богу будем, но убивать ребенка не советуем. И она пошла к служителю с другого баптистского союза. Пошла и у него спросила. А там взгляды были свободные, либеральные. Пресвитер ей говорит: «Ну ты что, пожалей себя, пожалей детей. Ты что, у тебя уже четверо детей, сиротами останутся. И что ты будешь делать? Какое это будет поношение? И какая будет слава Богу?» И все там так, все логично якобы объяснил. И она пошла, чтобы прервать беременность. И когда она была там в этом отделении гинекологии, во время этой операции она умерла. И ребенка убили, и она умерла. Было положено преткновение перед ней в виде болезни, в виде немощи, и она не смогла перенести. Я был вот недавно на служении на Западной Украине. Подходит ко мне одна сестра, держит ребеночка и говорит: «Брат, вы помните меня?» Я говорю: «Не помню». «А мы же с вами молились 6 лет назад». Я говорю: «Ну не помню, ну много молитв было за 6 лет, ну не помню. Одна встреча всего была, я ее не запомнил». И она держит ребеночка, говорит: «Вот это 12-й ребенок. Когда я родила 8 детей, то 9-я беременность кесарева была, и 10-я беременность кесарева была. И эти операции настолько тяжелые были, что она едва в живых осталась. И вот тогда она пришла, чтобы помолиться. Я там был на служении в той местности. И мы молитву совершили, чтобы Господь ее поврачевал и благословил путем веры идти и доверяться Богу. И она 11-го ребенка сама родила, 12-го сама родила, после 2 этих операций, страшных операций. И ожидает еще 13-го ребенка. И мне говорит: «Я подошла к вам с одной просьбой. Расскажите о моей ситуации и ободрите сестричек, кому тяжело сейчас, у кого плохо со здоровьем. Ободрите их, скажите им, что Бог наш всесильный, всемогущий, и стоит ему доверять, и не идти на компромисс с плотью, с миром, с грехом, стоит доверять Богу». Братья и сестры, вот это путь веры. И Бог действительно перед каждым из нас, я точно знаю, положит преткновение. И Бог проверит нашу веру, насколько мы благоговеем перед Богом. Бог проверит, насколько мы верны Ему, насколько мы доверяем Ему, насколько мы послушны Ему. Бог это испытает и проверит. И в это дело Он вовлекает и других людей. И когда человек уклоняется на ложный путь, а Бог говорит служителю: «Ты пойди, вразуми его, и если он умрет за грех свой, то ему не припомнятся дела его, какие он делал». Вы представляете? Есть опасность потерять вообще все дела, которые мы делали, хорошие и добрые, если мы не устоим там, где Бог делает преткновение. Испытать нас хочет на верность, преданность, на послушание. Братья и сестры, но когда мы в этом явили верность, ожидают такого человека величайшее благословение Божье. Величайшее. Бог не остается в долгу, Он обязательно наградит веру людей. Обязательно. Давайте мы помолимся. И я призываю сегодня, кто притыкался, покайтесь, братья и сестры. И кто делал преткновение, покайтесь. Потому что нам надо, чтобы свободный вход был в вечное Царство Господа. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Господу.